Глава 45. Дивар. Женя просто пропала. Миг, и я уже не сжимаю теплое тело девушки. Оно растворилось за секунды, и на душе стало так пусто. Даже хуже. Я начал испытывать боль одиночества и страх. Вдруг она не вернется. Дивар, а Женя... Факир замолкает, видя, как я паник, и силой сжимает поводья. «Видно, после запретного леса закончилось», — шепчет Кронер, подъезжая ко мне и кладя руку на мое плечо. «Брат, не бойся, скоро эта зазноба опять появится и начнет выносить нам мозги. Ты даже соскучиться не успеешь». «Я уже скучаю». «Так давай отправимся к тебе. Если Женя смогла переместиться, то и мы сможем. Вокруг ни души, самое то...» Эльф достает камень переноса и передает его мне. А может и правда, мне нужно ненадолго отвлечься. Как раз предупрежу родителей и подберу самую лучшую спальню с удобной кроватью для своей пары. Она так этого хотела. Дивар, как насчет выходных? Наша подруга знатно нам сэкономила времени. Мы можем себе это позволить. Предлагает дракон и хитро мне подмигивает. Если ты хочешь что-то сказать прямо, то говори. Я считаю, тебе нужно применить один из вариантов, чтобы Женя осталась. Женись на ней. Она и не поймет, что случилось. Традиции ведь ей неизвестны. Он так шутит, или ему жить надоело? Скажи, а что она сделает потом, когда узнает, что к чему? Я тебя спасать не буду. Ладно, я просто предложил. Кронер тут же идет на попятную под смех Факира. Парни, вы такие смешные. Нет, я точно пока жениться не собираюсь. А если и соберусь, то у меня будет самая тихая и спокойная жена. А я бы хотел буйную, но не такую, как Женя. Я тут понял, что она слишком. Вот немного поубавить пыл и то, что надо, и желательно брюнетку. На эти слова только усмехаюсь, а запрос у него чем-то похож на мой. Думаю, если он сходит в храм, то тоже получит особую из другого мира. Ладно, думаю, нам стоит перенести этот разговор в более удобное место. Как насчет гостиной в моем замке? Выпьем? Поедим? Парни довольно кивают и, подъехав ко мне, хватаются за мои руки. Я же сжимаю кристалл и настраиваюсь на семейный особняк. Недолгий полет, и мы появляемся прямо перед входом, чем пугаем родителей, выходящих из кареты. «Дивар! Мальчик мой! Какими судьбами!» — радостно вскрикивает матушка, подбегая ко мне, пока я слезаю с лошади. «У нас появилось несколько свободных дней, решили вот передохнуть с комфортом и перекусить. А еще я очень соскучился». Обнимаю счастливую женщину и ловлю довольный взгляд отца. «Сынок, это так замечательно. Я думала, до конца практики мы тебя не увидим, а я так переживала. Когда ты уходил в последний раз, ты был так обижен на меня из-за похода в храм. Но, родной мой, я ведь желала тебе добра». «Мама, все хорошо. Спасибо, что надавила на меня и заставила сходить в храм». «Правда? Но ты был так обижен». «Мама, я нашел пару. Вернее, она нашла меня, но у нас есть небольшая проблема». Тут друзья засмеялись, и я смерил их гневным взглядом, но это не помогло. «Какая проблема? Она больна? Умирает? Она нищая?» Вот что за буйная фантазия у женщин. «Не бойтесь, с его парой все хорошо, просто она так любит неприятности», — произнес Кронер, и я закатил глаза. «А кто-то еще недавно сам ее хотел». «Так, вы обязаны мне все рассказать. Как раз уже обед. Пойдемте». Вмешался мой суровый генерал, и никто не смог возразить на это. А так ли женщины нашего мира покладисты, как я думал? Мать вот, оказывается, давно любит командовать, а отец ей только потакает, как и я. А как она умело играет, в ней столько хитрости. Говорят, сыновья выбирают жен, похожих на матерей, а дочери — мужей, похожих на отцов. Теперь я начинаю понимать, откуда у меня такой необычный запрос. Перед обедом я сходил в свою спальню, принял душ и переоделся. Друзья тоже успели освежиться и, вполне довольные, садились за обеденный стол. Пришлось все без утайки рассказать родителям. Кто такая Женя? Откуда она? Как у нас происходит сближение? Я даже поделился своей догадкой, что девушка — моя пара, только не понимает этого, так как у нее есть свой мир, куда она периодически возвращается. Мать охала и ахала, отец хмурился, я ловил его задумчивые взгляды. «Родной мой, так может, вам пожениться?» — предложила мама, чем очень развеселила друзей. «Они-то мне это как раз недавно и предлагали». «Мама, пойми, Женя особенная. Она сама должна дать согласие на брак. Но я не думаю, что сейчас она этого хочет. Что за глупости? Какая девушка не хочет выйти за лорда? Особенно за тебя. Поджимая губы, вздыхаю. Есть одна особа. Ей хоть лорд, хоть король, никто не нужен. У нас пока все сложно. Давай хоть бал устроим. Ты говоришь, она не знает наш мир? Так пусть посмотрит. Оценит нашу семью, а ты покажешь, насколько заботлив. А вот это хорошая мысль. Только нужно сделать так, чтобы этот бал мне боком не вышел. Женя станется найти мне невесту прямо там. Думаю, идея замечательная. Сколько тебе нужно времени, чтобы все устроить? Родной мой, дай мне всего 2 дня, и я устрою тебе шикарный бал. Хорошо. Надо ли говорить, что все тут же закрутилось и завертелось? Мать все время куда-то бегала, отдавала приказы, а отец не мог этим налюбоваться. Подошел к нему, пока его жена объясняла слугам, что нужно вычистить весь бальный зал так, чтобы все блестело. «Спасибо», — произносит он, не поворачиваясь ко мне. «За что?» «За то, что поддержал ее идею. Знаю, что ты не любишь такие мероприятия, и за надежду на обретение дочери. Она так давно этого ждала. В последние годы она стала чахнуть, и я не знал, что бы такое сделать, чтобы она опять жила. А тут... Спасибо, сын», — говорит, уже поворачиваясь, а потом обнимает меня. «Папа, не преувеличивай. Мама менее активна, но все же не чахнет». «Нет, она тает. Ей мало что нравится. Она перестала посещать званные вечера. Даже поездки теперь ее утомляют, а ведь она так их любила. Появление твоей пары — это знак богов и дар. Воспользуйся им. Возможно, эта девушка сможет изменить не только твою жизнь». Я не понимал его. Как Женя может изменить еще чью-то жизнь, если она моя пара? А еще я осознала, что ради своей пары готов на многое, даже на балы. Я сделаю все, лишь бы видеть ее улыбку. Время близилось к вечеру, а замок гудел. Подготовка шла полным ходом. Друзья уже отправились спать, а я впервые за последние годы посидел с отцом и поговорил с ним по душам. Заодно спросил о парности и о том, что она дает, а также о том, что магия становится общей и можно ли ей управлять, ведь я обещал обучить Женю. «Сын, прости, но чтобы девушка могла не просто принять и преобразить твою магию, но и выпустить ее сама, это... Да я таких девушек почти не знаю. Магия ведь не просто что-то. Это колоссальная нагрузка и на тело. Мужчины подготовленные, а вот наши нежные женщины нет. Только вспомни, как тебе было больно в детстве. Да и сейчас ты чувствуешь возрастание своей мощи». И это правда. Нагрузка была существенная. Но и пара у меня не относилась к неженкам. Лично я не знал ни одной девицы, которая легко бы гуляла по горам, бегала по пещерам и могла не просто плавать, а погрузиться и всплыть. Возможно, именно потому, что Женя была подготовлена, магия и нашла выход. Мы обсудили еще несколько интересных моментов, и я отправился спать, надеясь вскоре увидеть свою пару. Как мне хотелось обнять ее. Интересно, что принесет новый день и какие на этот раз можно ждать от Жени сюрпризы. Девушка не разочаровала. Только она могла появиться в моей спальне ранним утром, пьяная и одетая, как самая соблазнительная женщина в мире, да еще и не одна. «А вот и мой демон. Сейчас буду воспитывать», — заявила она довольно и щелкнула хлыстом. «А это у нее откуда?» «Ой, какой симпатичный! Твой?» — произнесла довольно красивая брюнетка в белом. «А это еще что за фокус?» «Не, не совсем мой. Я ему это, в общем, жену ищу. Но он такой вредный! А еще правильный! Они все тут правильные!» — прошептала так громко, что даже я услышал. А заодно учуял дивный аромат алкоголя. Кошмар, что у них за мир такой? Но не успел я хоть что-то сделать, как в мою дверь начали стучаться и даже ломиться. «Ты же говорила, что их 3 должно быть». «Да те, небось, дрыхнут. Кстати, они спят голые». «Да ты что?» Пока девушки переговаривались, я открыл дверь и увидел взлохмаченного Кронера. «Что случилось?» «Брат, я тут почувствовал... В общем, моя магия буквально кричит, что здесь есть тот, кому она хочет дотянуться. У тебя ничего странного не произошло?» Даже объяснять ничего не стал, а просто отступил в сторону, показывая на двух не совсем трезвых девушек, которые уже не стояли, а сидели. «Ой, смотри, какой рыжий мачо! Чурон мой!» «Забирай, только вот малыша мне отдай!» Они еще и ребенка сюда перенесли. «А отдайте девочку мне, я позабочусь о ней!» — неожиданно произносит факир, а когда он успел подойти. «А ты справишься? Она у меня вредная!» «Не бойся, со мной она будет в безопасности!» И я не верю своим глазам, когда вижу, что эльф берет младенца как самое дорогое существо на свете, нежно обнимает и прижимает к груди. «Факир, а я и не знала, что ты супернянька!» Веселится Женя, не понимая, в отличие от меня, что сейчас происходит. «Невероятно!» «А ты, как всегда, превосходна. Отличный костюм!» «А то!» «Так, что тут вообще происходит?» Не выдержав, спрашиваю всех присутствующих, и на меня смотрит с огромным удивлением. «В общем, я спать», — заявляет Женя и нагло залезает в мою постель. И так соблазнительно, да еще и в этом странном костюме. «Ой, я тоже немного прилягу», — говорит ее подруга и тут же теряет сознание. Хорошо, что Кронер ловит ее, а потом прижимает к себе и начинает глупо улыбаться. Я же смотрю то на довольного эльфа, который не сводит взгляда с младенца, то на дракона с дурацкой улыбкой, обнимающего брюнетку, и понимаю, что попал-то не я один. «И что будем делать?» Озвучиваю вопрос и сажусь рядом со своей парой, которая тоже довольно улыбается. «И почему я решила, что сегодняшний день будет простым?»